Из фотоальбома. Улица Кирова была по раннему времени пустая, ни души, а магазины все открыты. И нигде ни одного хвоста, даже в колбасах. Надо бы заглянуть, вдруг товар выкинули, да жалко времени нет. Филипп ехал быстро, торопился. Но на углу Мархлевского не поверил своим глазам, стояла автолавка мозголовубора. Весь прилавок в кепках, шляпах, зимних шапках. И тоже почти без очереди. Три человека всего. Видно только, что открылись. Не расчухали еще граждане. Уж такую удачу пропускать было никак нельзя. Филипп притормозил. Стал прикидывать. Он ту котиковую за 51,50, считай даром. И восьмиклинку за 19,50. Это для себя. А детское что-нибудь у них есть? Есть! Тюбетеечка. Как раз подходящего размера. И кроличья с ушами. Надо брать. «Граждане, кто последний?» Никто не обернулся, будто не слышали. Вообще было удивительно тихо. Продавец вроде что-то говорил, дамочке в горжетке шевелил губами, а ничего не слышно. Сзади проехала машина. Мотор не фырчит, шины не шуршат. Что за чудеса? Но заявиться было некогда. По тротуару уже бежали какие-то гурьбой. Филипп кинулся занимать. «Эй, товарищ, я за вами!» Мужчина не обернулся. Хотел Бляхин тронуть его за плечо, но рука наткнулась на воздух, оказавшийся твердым и плоским, будто стекло. Зашарил и понял, почему так тихо. Филипп был внутри прозрачного шара, в котором давеча и несся вдоль улицы. И как из шара выбраться было невдомек. Уж и вертелся и тыкал куда ни попадя никак. «Граждане, выньте меня отсюда!» — закричал Филипп. «Какое там?» Никто не повернулся. Все пихались, занимая очередь. И она все росла, росла. Вдруг ударила. ТТ служебный. Вот он, на боку, в кобуре. Филипп вытащил пистолет, снял предохранитель, ткнул дулом в прозрачную пленку, приготовился оглохнуть от выстрела. Но раздался не грохот, а звон. Скинувшись, ничего не соображая, Бляхин несколько секунд хлопал глазами на подрагивающий от усердия телефонный аппарат. Ёлки. Читал до глубокой ночи, только раз ходил за чаем, совсем засвинцовил. Решил минутку отдохнуть, положил голову на скрещенные руки и, оказывается, провалился. Что сейчас, ночь или день? В середине октября не поймешь, за окном сумерки. А часы-то на что? Без 5:08. Лишь теперь окончательно проснулся, потянулся за трубкой. Звонил городской. Это еще ладно. Должно быть, снова Ева из дому. Будет ругаться, что ночевать не пришел. Хотя на нее не похоже. Во-первых, он часто до утра на работе, а во-вторых, Ева отроду так рано не встает. «Алло!» И, прочистив горло, еще раз уже не так хрипло. «Алло!» «Дядь Филипп, это я!» Голосок звонкий, но с дрожанием и гулкий, как бывает, если трубку прикрывают ладонью. — Фима, я ж тебе сказал, звони, только если крайнее ЧП. Всхлип. — У меня ЧП. Крайнее. Я из директорского кабинета, тайком. У вахтера из ящика ключ спер. — С ума сошел? А прознают, какой такой ЧП? — Дядь Филипп, меня вычистили. Голосок сорвался. — Как это вычистили? — Отчисляют, переводят. Ух! — Куда переводят? — В Софрино. В лесную школу. — Не имеют права. Ты объясни толком. Малой понес что-то сбивчивое про собрание, про какие-то бюллетени, давился рыданиями, ни черта не поймешь. Но, кажется, дело было не ерундовое. Филипп быстро прикидывал. Сейчас 8. Раньше 12 Шванц на службе не появляется, другое начальство тоже. Режим на всей Лубянке такой. Часов до 4 утра всяк на своем месте, потому что ночью самая работа и могут сверху позвонить. Известно, что товарищ Сталин, значит, и товарищ нарком, не ложатся до рассвета. Ночью не спать — дело привычное. Когда Бляхин состоял у патрона, было то же. Зато утром все ответы работники дрыхнут. Самое спокойное время. До Сокольников сгонять, разобраться с Фимкиным ЧП — потом вернуться и галиматью эту дочитать, там немного осталось. Вроде поспевается. — Короче так, — перебил он пацанчика, Будь у забора, жди,